Глава 7. Трамвай потерялся. Праздник в Кардамоне еще не закончился, и никто не думал ни о чем, кроме развлечений, пока вагоновожатый не обнаружил пропажу. Трамвай исчез с остановки. Вагоновожатый пришел в ужас и бросился искать Бастиана. А Бастиан как раз только что слез с говорящего верблюда, на котором он катался. «Бастиан! Бастиан!» — крикнул ему вагоновожатый. — «Трамвай украли!» — «Не может этого быть!» — ответил Бастиан. — «Правда украли! Да вы сами посмотрите, нет же его!» — «А точно ли он стоял здесь, на остановке?» — «Совершенно точно!» — «А кондуктор не мог один поехать прокатиться?» — «Не мог!» — «Ну, тогда это просто загадочное происшествие!» — сказал Бастиан. — «Чудеса да и только!» — подтвердил вагоновожатый. «К тому же сегодня и день ужасно неподходящий, чтобы трамвай пропадал», — огорчился Бастиан. «У меня и так хлопот полон рот». «Ну ладно, запишу это в свою записную книжечку». Трамвайный кондуктор катался тем временем на карусели. Когда карусель остановилась, он слез и подошел к вагоновожатому. «Карусель — это прелесть», — сказал кондуктор. Но вагоновожатому было не до того. «Трамвай украли», — сказал он. «Как? Весь трамвай?» — испугался кондуктор. «Весь трамвай». «Ну и дела». В этот момент Бастиан поднял взгляд от записной книжечки и спросил. «Послушайте, а трамвай может ехать не по рельсам?» «Нет, уважаемый Бастиан, это абсолютно невозможно. Но ведь в таком случае он должен находиться где-то между парком и городскими воротами». «Совершенно верно, уважаемый Бастиан». «Ну, тогда мы его сейчас найдем». Радостно воскликнул Бастиан и облегченно вздохнул. «Именем закона! Пошли за мной!» — приказал он. И они пустились на поиски трамвая. Трамвай стоял у городских ворот, и первым, кто его увидел, был сам Бастиан. «Вот он, пожалуйста, ваш трамвай!» — гордо сказал он. «Правда!» — обрадовались остальные. «Нашелся!» «Цело невредим!» — сказал вагоновожатый и, подойдя поближе, ласково похлопал трамвай по боку. — «Только ящик с пряниками куда-то делся», — сказал кондуктор. — «Неужели украли?» — удивился вагоновожатый. — «Да ладно, это пустяки», — сказал Бастиан. — «За сегодняшний день все так наедятся пряников, что завтра вполне без них обойдутся». — «И то верно», — согласился вагоновожатый. «Ну вот», — сказал Бастиан, — «а теперь и на праздник можно вернуться». «Тогда, пожалуйста, входите и садитесь», — пригласил кондуктор. И они поехали обратно в парк. Глава 8. Юнатану приходит в голову новая блестящая идея. После прогулки на трамвай Каспер, Еспер и Юнатан много дней подряд сидели дома. А дома у них было, как всегда, пыль, грязь и все перевернуто вверх дном. Разбойники только и делали, что ссорились, кому делать то, а кому это. Но дело с места не двигалось. Беспорядок в доме становился все ужаснее. Никто из них не любил прибираться, поэтому никто и не прибирался. Никто не любил мыть посуду, никто ее и не мыл. Одежду свою они бросали, где попало, грязную посуду оставляли, где придется, найти было ничего невозможно. И три разбойника целыми днями ходили взад-вперед, натыкаясь друг на друга, и что-нибудь искали, штаны или рубашку, кастрюлю, сковородку или чашку. И вот какую песенку они пели. «Где мои чулки? Где мои шнурки? Где мое белье? Где мое пальто? Где мое, сам не знаю что? Кто сожрал творог? Кто украл пирог? Тут лежал кусок на сковороде. Где пакет с кокосами? Банка с абрикосами? Ящик с папиросами? Где? Где тарелка, ложка, вилка, кружка и стакан? Где же Каспер? Где же Еспер? Где же Юнатан?» «Нам нужна женщина в доме», — решительно сказал Каспер. «Чтобы следила за порядком», — поддержал его Еспер. «И готовила вкусную еду», — мечтательно проговорил Юнатан. «Да», — повторил Каспер, — «нам необходима женщина, чтобы вести для нас хозяйство». «Только кто же согласится поступить к нам на службу?» — сказал Еспер. «А что, если нам кого-нибудь украсть?» — — предложил вдруг Юнатан. И все трое сразу загорелись этой идеей. «Надо такую, чтобы умела ухаживать за поросятами и львами», — сказал Каспер. «И чтобы умела весь дом содержать в чистоте и порядке», — сказал Еспер. «И чтобы умела вкусно готовить», — сказал Юнатан. «А я, кажется, знаю одну подходящую особу», — хитро подмигнул Каспер. «Ну-ну-ну, говори скорей», — потребовал Еспер. «Да не тяни же», — крикнул Юнатан. «Мы украдем Софию. По слухам, она всем хозяйкам хозяйка и готовит так, что пальчики оближешь». «Прекрасная мысль», — одобрил Еспер. «Только, говорят, она очень злая», — осторожно заметил Юнатан. «А хоть бы и так», — возразил Каспер. «Неужели мы, трое храбрых разбойников, забоимся какой-то тетушки Софии?» «Это ладно», — сказал Еспер. «Но вот как мы сумеем ее выкрасть?» «Да, тут дело непростое», — озабоченно сказал Юнатан. И разбойники долго сидели, чесали затылки и раздумывали. «А я знаю, как мы сделаем», — предложил Каспер. «Ночью, когда совсем стемнеет, проберемся к ней в дом и выкрадем ее прямо спящую». «А если она вдруг проснется?» — засомневался Юнатан. «Может, еще и не проснется», — успокоил его Еспер. «Ну все, решено», — сказал Каспер. Трое разбойников уселись и стали дожидаться, когда настанет ночь. И вот часы пробили 12 раз. Разбойники вскочили. «Еспер, тебе запирать дверь!» «Есть запирать дверь!» «А льва с собой возьмем?» — спросил Юнатан. «Ни в коем случае», — ответил Каспер. «Он еще повалит там что-нибудь с перепугу, только шуму наделает. Оставьте его в комнате да заприте покрепче дверь». «Есть!» — ответил Еспер. «Готово!» — сказал Юнатан. И они пустились в путь. Впереди шагал Каспер с фонарем, за ним следовал Еспер со связкой ключей, а позади всех шел Юнатан с краюшкой хлеба и куском колбасы. В городе было темно и тихо. Даже сам Бастиан в этот час мирно спал у себя в постели. Разбойники подкрались к дому тетушки Софии и прислушались. Ни звука! Еспер подошел к двери и стал пробовать ключи из своей связки, вставляя их по очереди в замочную скважину. Наконец, 35-й ключ подошел. Они вошли на цыпочках в коридор и снова прислушались. Из-за ближайшей двери доносились странные свистящие звуки. «Это тетушка София храпит!» — прошептал Еспер. «Все идет точь-в-точь по плану», — отметил Каспер. Они осторожно открыли дверь на кухню и увидели, что тетушка София спит там, в гамаке. «Вот это удача!» — прошептал Каспер. — Мы ее утащим прямо с гамаком. — Беритесь за петли, — сказал Еспер.